Вы слушали роман Жюля Верна «Вверх дном». Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Минск, 1993 год. Запись восстановлена из архивов частного унитарного предприятия «Звукотекс», общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» в 2011 году.